Глава 25. «Мамкин, так к косметологу сходила, что ли?» Димас, сыто отдуваясь, отодвигает пустую тарелку и откидывается на стуле так, чтобы было удобнее изучать меня. «В смысле?» Я на мгновение замираю растерянно, машинально провожу ладонью по волосам, скрученным в привычную высокую гульку, а заодно проверяю, не сместился ли воротник домашней водолазки, скрывающий следы ночных бесчинств Матвея. «Светишься», — улыбается сынуля. «Прямо вообще?» «А, да нет», — бормочу я, пытаясь остановить стремительно наплывающий на щеки предательский румянец. «Просто выспалась, отдохнула, да». «И правильно». Димасик, еще пару секунд поизучав меня прищуренным взглядом, тянется к кружке с чаем. «Надо отдыхать. Сколько можно вкалывать? И вообще, прекращай уже». «Что?» – подталкиваю поближе тарелку с бутербродами. «Ешь, я твою любимую ветчину купила». «Работать?» – бубнит Димас, радостно набивая рот. «Почему это?» – я с умилением наблюдаю за тем, как он ест. Такой большой стал мой мальчик. Плечи размером с этот стол точно. Красивый, сильный. Моргаю, вспоминая, как на этом же самом месте сидел малыш в детском креслице, весь перемазанный кашей. Дошкольник, капризно отворачивающийся от вареной морковки. Первоклассник, сонно жующий рогалик. Нескладный высокий подросток, сметающий со стола все, до чего мог дотянуться. Парень, вернувшийся с армии, дожевывающий 50-й блин и голодно поглядывающий на плиту в ожидании добавки. Сейчас на моей кухне сидит мужчина. Молодой, красивый, до отропи похожий лицом на своего отца и также до отропи мимикой на меня. И характером тоже в меня, я надеюсь. Такой же пробивной, не умеющий тормозить, головой пробивающий все преграды на своем пути. Боже, спасибо тебе за то, что ты дал мне его. «Потому что я вырос уже», — как само собой разумеющееся, отвечает Димасик, прожевав гигантский бутерброд. «Буду тебя обеспечивать». «С ума сошел», — улыбаюсь я. «Я будто без рук». «Ты меня столько лет тянула, мамкин», — говорит сынуля солидно. «Можно и отдохнуть теперь. У меня повышение на работе, кстати. Сегодня Серый звонил, говорил». «Вот как?» Стараюсь, чтобы голос мой не дрогнул в ненужном месте. Отворачиваюсь, машинально распределяя посуду в посудомойку. Матвей с ним связывался, да? В этом нет ничего странного. Было бы странным, если бы наоборот, но... Но мне страшно, до дрожи в пальцах, что Матвей что-то скажет Димасику про нас. Мне почему-то кажется, что это будет катастрофа. Димас до жути ревнивый и никаких мужчин в моей жизни не потерпит. Это уже выяснено неоднократно. Моими слезами щедро полито, прожито и принято. У сына явные замашки диктатора, властного мужика, не способного делиться тем, что он считает своим. Если Верку он еще как-то отделяет, хотя тоже с трудом, она же крестная как-никак, то меня вообще к каждому столбу всегда ревновал. Какие истерики устраивал, стоило пару раз попытаться привести в дом постороннего мужчину. Ужас! Волосы до сих пор дыбом. После таких выступлений я стал умнее, и свою личную жизнь, если она заводилась, предпочитала скрывать. Конечно, Димас у меня никогда дурачком не был и понимал, что мама не монашка, а нормальная женщина, но сдерживался. По принципу «чего не вижу, о том не думаю». Не особенно правильная стратегия, и я в свое время разговаривала с ним на эти темы, но... Но мой сын упрямее осла. Потому все разговоры заканчивались поджатыми губами, хмурым взглядом и ультиматумом. По-подростковому жестким и бескомпромиссным. Конечно, кто-то скажет, что мои действия, мое воспитание были неправильными, и надо было настаивать на том, что у меня есть право на личную жизнь, но я никогда не ставила никакую личную жизнь выше интересов своего сына. Потому вопрос выбора не поднимался даже. И вот теперь я буквально в ужасе. Матвей мне с утра заявил, когда прощались у моего подъезда, что так больше не получится, что он будет решать вопрос. И на все мои попытки помешать ему разговаривать с Димасом на эти темы, только хмурился и отмалчивался. В итоге мне пришлось напрямую запретить, поставить условие, что мы не будем пока ничего форсировать, что мне и без того страшно и тяжело, и не надо вплетать сюда моего сына. Матвей поскрипел зубами, посверкал глазами, но все же согласился. Правда, сделал это так, что я теперь испуганно сжимаюсь при каждом его упоминании и постоянно на нерве. А если не послушает? Если решит с Димасиком прояснить вопрос, так сказать, в мужском разговоре? Ужас. Страшно представить, что сделает Дима. Он, конечно, вообще не похож на маминого сына, но он именно такой. И теперь все так осложнилось. Карьера у него, деньги. И что самое главное, работа, которую он любит. Такое редко бывает, уж мне ли не знать. И ведь он все это запросто может потерять только из-за того, что у меня трусы на месте не удержались перед его начальником. А самое главное, что я вообще не знаю, что делать. Отпинывать от себя Матвея бесполезно. 2 месяца уже пинаю, и все никак. А уж теперь, когда он буквально выцеловал из меня признание, что не безразличен, и вообще невыполнимая задача. Да и не хочу я его больше пинать. За эти сутки, когда меня, словно на американских горках, мотыляло от ужаса к наслаждению, я поняла одно. Жизнь очень странная и короткая штука. Она может в любой момент оборваться, и я не успею даже сказать своему сыну, что люблю его. Не успею его поцеловать напоследок. Не успею побыть хоть чуть-чуть счастливой. Не только мамой, но и просто женщиной. С тем мужчиной, который во мне будет такие эмоции, о которых я и не догадывалась раньше. Мужчиной, дарящим мне такое удовольствие, о котором я и не знала, что так бывает. Что так вообще возможно. Потому и устоять перед Матвеем не смогла после всего. Потому и призналась ему в том, что даже от себя самой скрывала. И теперь не знаю, что мне со всем этим делать. Как разруливать? Как дальше жить? Одно знаю, само собой это не рассосется. К сожалению. Хотя есть вариант, что Матвей наиграется и оставит меня. Или я все же найду в себе силы прекратить нашу странную нелепую связь. И вариант этот вполне рабочий и возможный. А значит, надо пока что подождать. Посмотреть. В конце концов, мы друг друга плохо знаем же. За пределами постели я имею в виду. Может, мы вообще не сойдемся. У нас разные жизни, разные судьбы. Все разное. Матвей молодой, успешный, богатый парень. У него впереди все пути. Карьера, бизнес. У него, насколько я в курсе, богатые родители. А я... У меня своя устоявшаяся жизнь. Работа, которую я люблю, конечно, но никаких карьерных взлетов и всего прочего мне в ней не грозит. Да и не стремлюсь я к этому. Сын, которого я подняла на ноги неимоверными усилиями. Он теперь вполне может обходиться без меня, конечно. А вот я без него никак. Обычная, в общем-то, жизнь обычной женщины средних лет. Матвей пока что в ослеплении эмоциями не понимает, насколько мы разные. Его, судя по всему, взбудоражило мое нелогичное поведение, мое сопротивление после того, как мы переспали. Потому что, наверное, я первая, кто не захотел никакого продолжения, а просто выкинул его из жизни. Вернее, попытался выкинуть. Потому что такого, как Матвей, просто так не уберешь с дороги. Но в любом случае, я его могла зацепить именно этим. А зацепившись, он просто не захотел отпускать ситуацию так, как это было бы удобно мне. Удобно нам всем. Понятия не имею, что он во мне такого нашел, но... Видно, что-то нашел. Я даже гадать не буду, что именно. Просто он очень и очень молодой. Несмотря на всю свою брутальность и жизненный опыт, он практически ровесник моего Димасика. Такой же порывистый, упертый в достижении целей. Матвей не думает, что будет дальше. У него все просто и понятно. Планы на личную жизнь кратковременны. Я не огорчаюсь этому. Я это просто отчетливо вижу. И именно потому так долго не хотела связываться с ним. Знала, что у него все пройдет, и быстро, а вот у меня... Но мои правильные мысли и намерения разбились о железобетонность Матвея. Не выдержали его напора, его безумной жажды. И в итоге понесло меня, словно осколок корабля, который вот-вот погребет девятый смертельный вал. А потом... Что вынесет на берег? И вынесет ли? В любом случае, я иду на это с открытым взглядом. И лишь не хочу, чтобы девятым валом захватило еще и моего Димасика. А потому скрывать наши отношения с Матвеем буду до тех пор, пока это возможно. В идеале, до самого их завершения. В груди от этих мыслей становится тяжело, а во рту горько. Димас рассказывает мне про работу, про то, что ему отдают еще одно направление, теперь уже международное, а это длительные командировки, налаживание деловых отношений с Китаем, Индией, вообще с азиатским направлением. Огромная ответственность и серьезные деньги. «Так что мамкин бабки скоро будут такие, что тебе не надо будет вообще работать». Улыбается он, довольный, и выглядит ровно так же, как в школьном возрасте, когда приносил домой пятерку и взахлеб, гордясь собой, рассказывал мне, за что именно он ее получил, что сказал учитель и как смотрели на него одноклассники. Он такой еще мальчишка, мой большой взрослый сын. У него столько впереди. «Ну ты чего, мам?» Растерянно басит Димас, когда я, не выдержав, подхожу к нему и обнимаю, прижимаю к груди, как когда-то в детстве. «Ничего, Димасик», — бормочу я, украдкой смаргивая слезы. «Я так рада за тебя, так рада». «И тоже рад, мамкин». Он обнимает меня в ответ неловко. Давно мы этого не делали, не стояли просто так обнявшись, ощущая тепло друг друга. «Ты не волнуйся за меня, поняла? Теперь все будет хорошо у нас». «Конечно, Дим, конечно, все будет хорошо. Я все для этого сделаю».